Глава 17. Припарковала машину, замечая остановившийся недалеко автомобиль сопровождения. Заглушив двигатель, вышла. На мгновение остановилась у подъезда. Внутри раздрай, то ли от усталости, то ли от внутреннего дисконнекта. Мысли бегали по черепной коробке с такой скоростью, что я порою выпадала на мгновение из реальности и забывала, что куда положила. Вот и сейчас рылась в сумке в поисках телефона, ибо не помнила его местонахождения. Когда моя рука наконец нащупала трубку, тело ощутило резкий удар. Меня сбили с ног и, подхватив, зашвырнули в машину. Все происходило настолько быстро, что я и пискнуть не успела. Мужские крики, звуки одиночных выстрелов ударили по перепонкам. В кровь ударной дозой выброс адреналина, заставляя зайти сердце до гула в ушах. Тут же хлопнула дверца, машина резко сорвалась с места, едва не пойдя юзом по снежному накату. Падая от резкого маневрирования машины, обо что-то больно ударилась плечом. Подняв голову, села, убирая волосы, упавшие на лицо, и увидела перед собой улыбающегося Нечаева, вальяжно развалившегося на кожаном сиденье. Справа от него сидел Разин, верный пес, такое же ничтожество, как и его хозяин. «Нечай, сука, тебя этикету не учили? Как обращаться с женщинами? Сначала надо поздороваться и пригласить сесть в машину», открыв даме дверь. «Пятикантроп, блядь». «Ты не дама, Алён, ты сука Довлатова, поэтому и отношения соответствующие». Глаза дикие, животные, до приступа тошноты. «Что хочешь, мразь?» «За словами следи, а то мордашку склеивать придется. Процедил сквозь зубы, а я рассмеялась, игнорируя повернувшегося ко мне напряженного мужика, что сидел рядом со мной. Игнорируя ужас, что бил по разуму, сковывая тело. Было ли страшно? Было. Очень. Но таким тварям нельзя показывать, что ты боишься, иначе они почувствуют власть и сожрут тебя, как шакалы. «К делу, Андрюша. Время – деньги». Прохладно улыбнулась, подавляя приступ леденящего жилы страха. Машина, по ощущениям, представляла собой что-то по типу минивэна, довольно просторная. Двери предусмотрительно заблокированы, у всех сидящих с собой оружие. Скорее всего, еще пара стволов у водителя и того, кто сидит на переднем сиденье. Хорошо подготовились твари. Холод противной змеей скользнул вдоль позвоночника, подстегивая страх, усиливая его до онемения в конечностях. Нечаев приоткрыл окно, подкуривая сигарету и щурясь, выпустил в сторону дым. «Мне нужны Захаркины грешки. Посмотри в закромах, Алён, там где-то должны заваляться бумажки, которые очень заинтересуют налоговую и же с ними. Вообще не понимаю, о чем ты. У нас все чисто и прозрачно». Все то же спокойствие в голосе, забивая в дальний угол разума уже долбящий по нервной системе кошмар. «Дуру выключи, мое терпение не резиновое». «Я не знаю, какая собака тебя укусила, Андрюш. Может, это связано с тем, что ты практически с голой жопой уже? Слышала, кредит через Абдулова хочешь взять, чтобы долги свои перекрыть, да еще и не засвечивая собственное имя. Но зачем тебе Довлатов? Он к твоим веселым приключениям отношения не имеет. Ему плевать на тебя». «Ты веришь сплетням? Не ожидал». И противный до омерзения смех прокатился по салону. «Брось, даже последнему идиоту это известно. И твои дропы тебе не помогают прикрывать задницу. Долгов выше крыши, кто-то тебе посулил ручку позолотить за слив Довлатова». «Тебе-то какое дело до этого, милая? На твоем месте я бы сейчас о собственной шкуре думал». «Ты дебил, Андрюша. Ты стольким кровь попортил в этом городе и почему-то до сих пор считаешь себя неуязвимым. А ты знаешь, что Абдулов в курсе. Зачем, для чего и через кого ты это делаешь? А также в курсе, как ты бизнес его брата по миру пустил. Хочешь, расскажу тебе сценарий, что будет дальше?» «Красиво говорите, Алена Витальевна. Где доказательства?» «А это ты сам найди. Мне что, за тебя всю работу делать?» Усмешка по губам, а внутри леденящее душу понимание итога моего страстного свидания с Нечаем. «Телефон достала? Входи в систему». Напряжение в голосе. Излишне. Даже для твари. «Все инструменты закончились, Андрюш. Не дотянуться тебе до Довлатова». «Какой телефон?» Доставая трубку. «Этот, что ли?» Смотря Нечаеву в глаза и одним движением выбрасывая его в приоткрытое окно. «Именно так, чтоб под колеса, чтоб даже если захотели бы взломать, не вышло». сука!» И резким движением ко мне, вцепившись в мое горло, сжав до перекрытия кислорода, рефлекторно вцепилась в его запястье, захрипев. Внутри желание, чтобы эту руку вырвали и запихали обратным концом ему в зад. «Не чай, тише!» Голос Разина донесся до моего слуха, и хватка мрази ослабла, спадая с моего горла. «У нее планшет с собой. Колян попробовал взломать, но эти суки поставили аутентификацию и защиту. Не пробиться». «У тебя последняя попытка, входи!» Планшет мне всунули в руки, уже включенный, с открытым окном входа. «Ну?» Подгоняя меня, все еще пытающуюся откашляться. «Не войдешь, я тебе устрою веселье на двое суток, шалава довлатовская. Со всем взводом моей охраны во все дыры сломаю суку, а потом Довлатову видяшку скину, где тебя в жопу дерут в два хуя. Как тебе такая перспектива?» К моим губам усмешка с вызовом, звериная, с полным пониманием, что дай мне в руки сейчас нож, я бы ему печень вырезала и сожрать бы ее заставила. «Сломаешь?» — и моя улыбка шире. «Вот так?» И со всей силы ударила планшетом по собственному колену, ломая пополам. Боль коротким импульсом по телу, почти задавленная адреналином, который уже тек вместо крови по венам. Реакция мгновенная, кивок нечая сидящему рядом со мной мужику, и мне прилетело в лицо, так что виском приложилось об окно. Перед глазами на мгновение звезды, а во рту отчетливый привкус крови. Провела языком по зубам, вроде целы, а вот губы мне разбил ублюдок. Перевела взгляд на Андрюшу, натыкаясь на вскинутый пистолет. И снова усмешка по разбитым губам в противовес его смердящей злости, сверкающей в глазах. А по венам уже обжигающий лед с непреодолимым желанием вскрыть Нечаеву горло. «Нечай, нам сказали без трупов», — снова спокойный голос Разина. «Он что, единственный в их стае, не обделенный интеллектом?» «Убьешь ее, тебя через сутки уже похоронят». Секундная заминка, и Нечай обманчиво расслабленно откинулся спиной на сиденье. «Останови машину», — произнес резко, воскали скривив губы. «Раздеть ее! Пусть прогуляется». «Нечай!» — снова спокойно начал Разин. «Да заткнись ты уже!» — рыкнул Андрюша, потеряв окончательно даже видимость спокойствия. В голове тошнотворный щелчок. Дыхание сперло. Порой пуля все же предпочтительней.